Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Георгий Лопатин. Миссия спасения. Медвежья хватка. Глава первая. Ты, изумленно, не веря своим глазам, выдохнул Юрий Медведев, увидев вошедшего в зал мага. Юрий, позабыв, где находится, хотел шагнуть навстречу, но магический круг из желтого камня, испещренный рунами, в центре которого он стоял, ярко вспыхнул, и Медведева ударило словно электрическим током. Юрий, чертыхаясь и корежась от острой боли, поспешно отступил в центр, выравнивая сбившееся дыхание. Явившийся маг, озадаченный таким возгласом на свое появление, нахмурился и остановился, пристально посмотрев на пришедшего в себя, но все еще болезненно морщившегося гостя и не узнав его, спросил: «Мы знакомы?» «Нет, точнее, ты меня не знаешь». Маг, нахмурившись, тем временем сделал еще несколько шагов вперед, вплотную приблизившись к гостю, и на мгновение на его лице отразилось смешанное чувство удивления и понимания. «Ты пришел из...» «Да, из смежной параллели», уже по-русски сказал Юрий, осознав, что по привычке общается с соотечественником на местном языке. «С земли, страна Россия, город». «Но откуда ты меня знаешь?» Также по-русски спросил маг. «Я не звезда, не то что всероссийского, но даже регионального масштаба, чтобы меня там знал каждый встречный. Твой отец послал меня сюда, чтобы я нашел тебя, или твои останки, и вернул домой». «Отец, он...» «ХММ, не ожидал». Слегка ошарашенный маг, опомнившись, взял себя в руки, вспомнив, где они находятся, и что подобная информация не для посторонних ушей, повел рукой ладонью вниз слева направо, что-то произнес невнятно, и до этого чуть светящийся желтый круг на полу погас. «Пойдем в мой кабинет, поговорим по-людски за кубком доброго вина». «А, не беспокойся, я деактивировал этот круг, так что выходи». «Хорошо». Юрий с опаской перешагнул контур своеобразной защитной системы, но с ним никаких неприятностей больше не произошло. Выйдя из странного зала, они прошли по коридору, освещенному магическими светильниками в виде заключенных в ажурные клетки, точно птички, светящихся шаров под потолком, поднялись на пару этажей выше и вскоре оказались перед одной из многочисленных дверей. «Моя скромная обитель, заходи». Маг провел рукой перед камнем в центре двери, и она сама открылась. Стоило только магу переступить порог, как комнату залил мягкий свет, излучаемый все теми же подвешенными под потолком дюжиной шарами лампочками. Юрий, шагнув следом за магом, оказался в просторном кабинете, заставленном шкафами, под завязку забитыми книгами разной толщины и сохранности. «Магия, блин!» Несколько запоздало отреагировал Юрий, кивнув на лампочки. Со столь бытовым применением магии он еще не встречался, больше с боевой, защитной и целебной, а также противомагическими ошейниками, будь они неладны. Ну и магические договоры, нарушать которые не рекомендуется, себе дороже выйдет. «И ты, я смотрю, в этом вопросе хорошо продвинулся. Что есть, то есть, прямо как в книжонках». Макандр, он же Андрей, согласно засмеялся, понимая, о чем речь. «Да, попаданец становится супер-пупер-магом. Это про меня. Разве что принцесс не спасал, империи не завоевывал, ни с кем из могущественных мира сего смертельно не конфликтовал и не дружил. Добреньких наставников тоже не имел и прочие по списку. Все тихо и мирно. Чего не сказать обо мне. Уж чего-чего, а тишины и мира мне явно не хватает. Все гоняются да скальп мой содрать хотят». Андрей, сев за свой широкий массивный стол, также заваленный книгами, свитками и какими-то прибамбасами, видимо магическими инструментами, достал из внутреннего ящика бутылку вина и пару серебряных кубков, после чего наполнил их красным вином. «Держи», — протянул он гостю-соотечественнику один из сосудов. Из другого ящика достал тарелку с колбасой, а также краюху хлеба. Потом вынул еще одну тарелку с фруктами и ягодами. «Иногда оторваться от экспериментов трудно, вот и приходится питаться, не отходя от рабочего места», — пояснил маг, словно извиняясь. Юрий понимающе кивнул. «Я так понимаю, что все невиданные доселе штучки вроде а-ля планшетника, ксерокса и прочие твоих рук дело». «Моих», — со смехом кивнул Андрей. «Экспериментировал, зарабатывал на диковинках капитал, переводя некоторые наши технологии на магическую основу. Жить на что-то надо, да и обучение магии дело не дешевое. Я еще много чего сделал, но оно широкого применения не получило. А то, что ты назвал, Это последнее удачное нововведение. А чего чистую технологию не стал развивать? Удивленно спросил Юрий. Это ты об огнестреле и прочей чистой механике с химией, в том числе, кивнул Медведев. Как мне сказал твой отец, ты, вундеркинд, практически во всех областях дока, память как у компа, так что для тебя все это не проблема. А зачем? Пожал плечами Андрей. Я, маг, а огнестрел и порох может обернуться против меня же. Достаточно заложить фугас под карету, хорошенько замаскировать, и почти никакая защитная магия не спасет. Ее ведь никто не может держать постоянно, слишком энергетически затратная штука. Так зачем рыть себе яму, резонно, кивнул Юрий, вспомнив, что против свинцовой пули не спасает практически никакая защитная магия. Собственно, так он и прибил одного шустрого эльфийского мага. Вообще не думал, что дома поймут, что со мной случилось, немного грустно произнес маг, отпив вина из кубка. Поняли, не сразу, но поняли. Твой отец оказался очень настойчив в поисках единственного сына. Поставил на уши бандитов и ментов, экстрасенсов и прочих шаманов. Очень уж он на тебя рассчитывал, как на наследника своего бизнеса, надеялся, что ты превратишь его дело в настоящую бизнес-империю, а то и того больше. Ты ведь вундеркинд. Андрей лишь улыбнулся. Да, теперь мне кажется, что все вундеркинды нашего мира это такие нереализованные маги. Вполне возможно, что ты прав, подумав, кивнул Андрей. Для них в нашем энергетически скудном мире слишком мало областей применения своих возможностей. И вот я нашел тебя в самом неожиданном месте, и в еще более неожиданном качестве, одного из сильнейших магов. Андрей снова улыбнулся, теперь уже как-то снисходительно. Хотя не чаял этого, по крайней мере найти тебя живым. Я ведь эти гоблинские земли в районе межмирового прокола частой гребенкой прочесал, чтобы твои останки найти. Да уж эти гоблины, фыркнул Андрей, возвращаясь к воспоминаниям первых дней своего пребывания в этом мире в землях серолицых лопоухих дикарей. Как ты вообще сумел выжить и не стать их обедом? Спросил Юрий набитым колбасой ртом. Я, относительно хорошо подготовленный, оснащенный и вооруженный, едва унес ноги. А уж ты попал сюда в лучшем случае с сотовым телефоном. Да, тогда мне пришлось несладко. Я даже ничего не понял. Туман, и я неизвестно где. Пометался туда-сюда и никого, сотовый тоже не работает. Представляю, сочувственно кивнул Юрий. Даже мне, морально подготовившемуся к подобному путешествию, стало не по себе, что уж говорить о неожиданном переходе. Да, но там же в самый опасный момент, когда смерть уже была практически неизбежна, во мне раскрылся магический дар. С этими словами Андрей протянул руку, раскрыл ладонь, и над ней образовался небольшой фаербол. Как это произошло? Невольно заинтересовался Медведев, припоминая свое далеко не полное раскрытие силы при встрече с гоблинами. Как он понял, вундеркинду в этом плане повезло намного больше. Или не повезло, тут с какой стороны посмотреть. Они зажали меня в расщелине, в которой я по глупости хотел спрятаться от погони. Понятное дело, что меня с легкостью выследили. И вот, понимая, что этот маленький кривоногий серомордый лопоухий уродец сейчас разобьет мне башку своей каменной тыкводробилкой и выжрет мозг, со мной что-то произошло. Паника, страх, ненависть, ярость – все это сплавилось в нечто. В общем, по-научному это называется переходом в измененное сознание на фоне стрессовой ситуации. Хлипкие в физическом плане люди в такие моменты могут поднять и перевернуть машину, которую в обычном состоянии едва качнут из стороны в сторону. Так и со мной, меня вдруг переполнила сила, энергия, и я, действуя на инстинктах, пожелал, чтобы этих ублюдков засыпало камнями, то есть, дав очень грубое направление своей энергии, со всей силы ударил кулаком в стену, выплеснув сырую силу. Скала, к моему немалому изумлению, дрогнула, и начался сильный камнепад. Расселину завалило доверху. Как я сам при этом выжил, до сих пор не пойму. Невесело засмеялся Андрей, уворачивался от булыжников, падавших на меня, в самый последний момент, заяц бы позавидовал моей прыти, забрался под какой-то козырек, и там меня уже прихватило, свалился точно мертвый, это был откат от использования сырой силы, Юрий понятливо кивнул, сам с подобным столкнулся после обращения, не знаю, сколько я провалялся, сутки, двое, трое, но когда очнулся, от меня остались только кожа да кости. Слишком много силы потратил на выброс магической энергии. Но это меня по-своему спасло. То есть, поинтересовался Медведев, как это тебя могло спасти? Дикие звери, а они более чувствительны к энергетическим эманациям, примеров тому и в нашем мире много, предпочитают не соваться в места с мощным магическим фоном. Приучили их гоблинские шаманы себя бояться, так и от меня фанило магией, точно от воронки ядерного взрыва радиации, ясно. А дальше как спасся, в таком состоянии далеко не уйти, что верно, то верно, чуть не сдох от физического и магического истощения. Это я уже потом понял, что мне просто невероятно повезло, что не загнулся, быстро восстанавливаюсь в магическом плане. Что касается физического восстановления, то хорошо, что когда я в этот мир попал, весна началась. Чего же хорошего, удивился Юрий. Жрать нечего, есть и много чего, возразил Андрей. Я лично хорошо подкрепился сырыми яйцами каких-то птиц. Полазить по деревьям, правда, пришлось. Кое-как отошел и вышел в земли людей. К счастью, гоблинов больше не видел. Повезло, правильное направление выбрал, вздохнул Юрий. А я вот к полукровкам угодил и год в камере просидел, язык изучая. И как же ты сбежал? В свою очередь заинтересовался Андрей. Ты ведь, как я вижу, тоже непростым оказался. Оборотень, да, признал Медведев. Кто же тебя инициировал? Никто. Так не бывает. Тебя должен был кто-то инициировать, нанести наколку и провести соответствующий обряд. Значит, татуировщик этот и инициировал. Здесь, или еще дома делал. Дома, в память о службе во внутренних войсках. Забавно, хохотнул Андрей. В кого перекидываешься? В белого медведя. Ну да, вы же. Но как же ты сбежал от полукровок? Тебе ведь должны были. Да, ошейник надели сволочи остроухие, чтоб им пусто было. Тут еще маг приехал, чтобы меня расколоть. Сразу после поимки со мной сделать ничего не могли, даже с помощью магии. Андрей понятливо кивнул, сказав: они просто ничего не поняли. Языка аборигенов ты не знал, а мысли читать можно только в привычном языковом формате. А так нет никаких понятийных зацепок, чтобы потянуть ниточку знаний. Магия разума имеет свои ограничения. Продолжай. В самый последний момент, когда стало ясно, что за меня могут вот-вот взяться и расколоть как орех, я как раз увидел прибытие того мага, что со мной в первый раз возился. Мои товарищи, помогавшие освоить местный язык, помогли мне снять ошейник. Как, что, тоже не знаешь, как можно снять противомагический ошейник? Хмыкнул Юрий. Нет, не могу снять его невозможно. Да и магу тоже, если на нем этот ошейник припрет, снимет. Я же снял. И как, удавили меня? Буркнул Медведев. Очень неприятное, я тебе скажу, ощущение. Да уж, наверное. А когда ошейник опал, оживили, проведя стандартные реанимационные мероприятия. Ну ты знаешь, непрямой массаж сердца и так далее. Вот оно что. Сам придумал, Юрий кивнул. Смело. Не каждый бы согласился на такой эксперимент, не зная, как все пройдет. Да уж. А так у меня просто не было выбора. Так и так смерть. Но как известно, ее можно выбрать. Я выбрал. Но во второй раз я вряд ли решусь на подобный шаг. А что так? Меня какой-то бестелесный демон чуть не убил, пока я духом болтался, и мое тело не загреб. Еле отбился. Да, есть такая опасность. Кивнул маг. Так что дальше было? Эльфийский маг ничего не заметил. Ошейник-то я обратно приладил, но так, чтобы он снова не затянулся, и имея возможность задействовать свою силу, вырвал крючья из пола, к коим был прицеплен кандалами, и грохнул этого чертова ушастика его же кинжалом прямо в сердце. Правда, подыхать он сразу не хотел, пришлось еще и голову свернуть. Андрей посмеялся, сбежал. Но, как я быстро понял, бежать одному глупо, быстро найдут. Сам по лесу в свое время бегал, так что знаю этот вопрос не понаслышке. Один раз за зэками бежавшими гонялись, всех отловили. И потом я уже знал по собственному опыту, что даже полукровки превосходные следопыты, а уж если маги на хвост сядут, то пиши пропало. Чтобы реально сделать ноги, требовался какой-то хороший отвлекающий фактор. И тут надо мной в стрессовой ситуации взяла верх моя вторая сущность, принявшаяся выполнять безумный план, несмотря ни на какую опасность, ведь сам-то я в здравом уме на подобное вряд ли бы решился. В итоге я в одиночку напал на острог при шахте, где содержались рабы, и освободил их. Они и стали отвлекающим фактором, разбежавшись во все стороны. Понял Андрей, посмеиваясь. Да, я слышал про этот побег. Ну, вот так я и добрался до территории людей, спустя год после появления в этом мире, и на все про все, то есть твои поиски, мне оставалось меньше 3 месяцев. Правда, во время отхода впервые пришлось обернуться в медведя, чтобы перебить группу преследовавших нас полукровок и мага-охотника. Провалялся потом почти трое суток. Я тебе скажу, это то еще удовольствие. Да, тебе тоже пришлось несладко, посочувствовал маг. Я-то просто обессилел, а тебе пришлось с болью бороться. Магико-физическая трансформация – дело такое. Ну да, непростое. Ну вот, чтобы нанять наемников для поисков твоих останков, пришлось продать гномам секрет пороха. Не нашли. Пришлось идти сюда, в надежде, что местные маги помогут тебя отыскать. И вот я нахожу тебя. Да уж, ну а ты как дальше жил без знания языка? Поинтересовался Юрий. Я-то в неволе выучил. Я ведь, как ты сам заметил, вундеркинд, фыркнул Андрей. Полиглот, язык не стал для меня большой проблемой. Я и дома-то знал больше десятка языков, а местный освоил всего за месяц. Устроился в придорожный трактир разнорабочим за кров и стол, прикинувшись немым и слегка сдвинутым по фазе, а выучив, пошел дальше, заниматься магией. Магия, Форивер, типа того, сколько ты уже тут обитаешь? Спросил Юрий, а то ты сильно изменился. Что, сильно постарел? Грустно усмехнулся Андрей. Для 5 лет, что прошло с момента твоего исчезновения до года с лишним, что я тут барахтаюсь, изрядно, кивнул Медведев. Дома, может, и прошло всего 5 лет, а здесь прошли все 25. А во, изумился Юрий. Да, и это еще мягко сказано. Значит, 1 год дома, точнее 15 месяцев, 5 здешних лет, да, примерно так. Это получается, что портал открывается раз в 5 лет. Нет, портал в этом мире открывается раз в 6 лет и 1 месяц. То есть до следующего открытия. 4,5 года. Ёп. В совершенном потрясении выдохнул Медведев. Еще 4,5 года тут телепаться. А если быть точнее, то... Ой-ё. Схватился за голову Юрий. Ведь в портал может пройти только один человек, и он схлопывается. Уж неизвестно, по какому принципу он работает, по отбору массы, объема или количества. Но как бы там ни было, второму, то есть мне, чтобы попасть домой, в этом случае придется ждать еще 6 лет с хвостиком, до очередного прокола меж мирами. Ужаснулся Юрий. То есть по всему выходит, что я застрял здесь на все 12 лет. Твою мать, от избытка чувств Юрий опрокинул в себя весь кубок. Но не помогло. Это ж как и каким я дома появлюсь, снова подумал он. Меня же банально никто не узнает. Ушел 30-летним, а вернулся 42-летним. Потеряю целых 12 лет жизни, в то время как дома пройдет всего 2,5 года. Юрий осушил еще один кубок. Эха, впрочем, делать нечего, произнес он своим мыслям. Послушай, но если ты все знаешь, то чего до сих пор тут околачиваешься? Почему не вернешься? Ведь у тебя было как минимум 4 возможности. Допустим, не 4, а всего 2. Ведь чтобы разобраться, что к чему, вычислить периодичность возникновения проколов, у меня тоже куча времени ушло. Ну, 2. Пьяно кивнул головой Медведев. Почему ты не воспользовался ими? Гоблины не проблема. Тем более для мага. Не проблема, согласился Андрей. А зачем мне возвращаться? Как это зачем? Не понял Юрий. А вот так, что я дома забыл. Ну я не знаю, тебе должно быть виднее, что именно ты забыл, чего лишился. Тебе, наверное, дома грех было на жизнь жаловаться. Твой отец состоятельный человек, вряд ли он в чем-то тебе отказывал. Весьма неплохая перспектива на будущее опять же. Это точно, согласился Андрей. Отец не отказывал мне ни в чем, и я получал от жизни все, что хотел. Красивых девушек, дорогие модные машины, путешествия в любую точку планеты и прочие побрякушки и прихоти. И перспективы прекрасные. Вот только когда все получаешь за так, не прилагая к этому никаких собственных усилий, уже ничего особо не хочется. Все становится пресным. Именно потому многие, очень многие сынки и дочки богатеньких родителей становятся наркоманами, садятся на кокс и прочие экстази. Им требуется дополнительный допинг, чтобы вновь начать радоваться жизни. Я сам едва избежал подобной участи, и неизвестно, избежал бы в дальнейшем, если бы меня не забросило сюда. Так что дома нет ничего такого, о чем я жалею. Не о бесконечной же одебиливающей телевизионной жвачке скучать, тем более что здесь ты получил дар, который интереснее всего прочего, вместе взятого, глухо произнес Медведев, начав чувствовать, что с возвращением этого вундеркинда мага возникли большие проблемы. В точку. Магия, вот чудо из чудес. В нашем мире ее нет, точнее, она не то в зачаточном состоянии, из которого так и не вылупилась, не то в глубочайшем упадке. Есть мнение, что и в нашем мире в свое время была широко распространена магия, в частности, в Индии, Центральной Америке. Впрочем, это не суть важно. Я здесь познаю это мастерство, и чем больше я узнаю, чем больше получаю силы, тем больше передо мной открывается неизведанных захватывающих горизонтов, за которые хочется заглянуть и познать. Ясно, выдавил Юрий, уже отчетливо понимая, что дело дрянь, и весь план возвращения Вундеркинда домой на землю накрылся большущим медным тазом. Похоже, на моей миссии спасения можно ставить огромный жирный крест, подумал Медведев. Как спасать того, кто в спасении не нуждается и наверняка будет этому всячески сопротивляться? Вопросик, однако. Об этом свидетельствовал полный восторга голос мага и лихорадочный блеск в его глазах. Настоящий маньяк от магии. Но Медведев все же не мог не попробовать попытаться уговорить Андрея вернуться в родной мир. Ведь там у Юрия есть сестра, что находится в опасности, только она об этом не знает. Ее ждет смерть, если Юрий не сможет выполнить задание и вернуть сына нанимателя домой. Самому тогда лучше тоже не возвращаться, чтобы наниматель думал, что засланец просто погиб. В этом случае риск для сестры Юрия сводился к минимуму. Нанимателю тогда просто нет смысла мстить. А о том, чтобы заставить мага силой вернуться домой, не могло быть и речи. Этот Андрей его просто испепелит. Но я не хочу здесь оставаться навсегда, мысленно воскликнул Медведев. Я хочу домой, к черту этот мир. Послушай, Андрей, глухо произнес Юрий, с трудом взяв себя в руки, ненависть ведь оборачиваемости способствует, а оборачиваться он не хотел, а как насчет того, чтобы взять небольшой отпуск и погостить в родном измерении? Пообщаешься с отцом, а потом снова вернешься. Портал работает как часы. В этом случае я здесь застряну вообще на 18 лет. Тут же произвел нехитрый подсчет Юрия и совсем упал духом, потому как возвращаться 50-летним. Ну да лучше так, чем если погибнет сестра. Не могу. Почему? Тебе-то что, Юрий, немного подумав, честно рассказал об условии своей отправки и возвращения. Круто папаша узелки завязал, хмыкнул Андрей. Мне жаль, но я не могу тебе помочь. Почему? Черт тебя подери, всего год и 3 месяца, там, год и 3 месяца, а здесь, 6 лет, я не могу отлучиться отсюда на целых 6 лет, даже на пресловутый год исчезнуть не могу, почему, в который раз уже в отчаянии взвыл Юрий, что тебя тут так сильно держит, семья, нет, семьи я здесь не завел, мне этого не нужно, отвлекает, тогда что, почему? Ты действительно хочешь знать ответы на эти вопросы? Каким-то напряженным голосом поинтересовался Андрей, еще более странно взглянув на Юрия. Да, ударил кулаком по массивному столу Медведев, из-за своего состояния не заметив никаких странностей. Что ж, я отвечу, сказал Андрей, как-то в раз расслабившись и откинувшись на спинку своего кресла. Дело в том, что я начал здесь очень серьезный магический проект. Я веду его уже больше 10 лет. И отлучка даже на год, не говоря уже о 6 годах, все разрушит. Придется начинать все сначала, а на это времени у меня нет. Хватило бы времени на первую попытку. О чем ты говоришь? О чем я говорю? С кривой улыбкой хмыкнул Андрей, и глаза его блеснули сталью. О том, о чем так или иначе мечтают все. И я, в отличие от многих, могу притворить эту мечту в жизнь. Да о чем ты говоришь, наконец? Я говорю о бессмертии. Юрий даже протрезвел от этих слов. О бессмертии? Да-да, ты не ослышался. Я иду к бессмертию, и путь этот долог, труден и мучителен. Мне нужно еще 40-50 лет, чтобы стать бессмертным. Как ты понимаешь, если я прерву свой проект сейчас ради путешествия домой, то придется начать все сначала, и времени может не хватить. Я умру от старости во время очередной попытки. Но даже бессмертие лишь первый, самый простой этап моего проекта. Так сказать, план минимум. А план максимум в чем заключается? Хриплым голосом спросил Медведев, даже не зная о чем думать. Если бессмертие, минимум, то что может быть максимумом? Божественность. Чего? Того. Через 1000 лет, накопив достаточно силы, я смогу перейти на иной план бытия, то есть по сути стать богом. А во. Да, у парня не слабые запросы, подумал Юрий, находясь от услышанного в полной прострации. И похоже, на этой почве он заработал еще и манию величия. По крайней мере, теперь ему становилось ясно, почему этот вундеркинд, ставший одним из лучших магов империи, ни за что не прервет свой эксперимент. Ради достижения такой цели, шутка ли, стать богом? идут по головам тысяч, десятков и сотен тысяч людей, так что одной головой больше, одной меньше, нет никакой разницы. Но разве можно накопить столько силы? Спросил Юрий, кое-как взяв себя в руки. Я слышал, что у магов есть некий предел насыщения маной. Они вроде как аккумуляторы, накопить заряд больше технически допустимого предела не могут. Как ни заряжай, а потенциал больше не станет, только энергию зря тратить будешь. Могут. Только для этого нужно выкладываться даже не на 100, а на 200%, доходя до полного магического истощения, буквально приближаясь к границе смерти, а потом очень быстро, буквально за минуту, восполнить растраченную энергию, и даже больше. После каждого такого процесса слива накачки энергоемкость, если говорить техническим языком, растет на несколько процентов, и процесс этот останавливать нельзя, он должен быть регулярным, как супружеский секс. Вот почему я не могу тебе помочь и вернуться домой даже на год. Если я прерву процесс, то это не просто остановит мое развитие, но скорее всего даже может убить меня, так что рисковать я не могу. Ясно. Еще больше помрачнел Юрий. Вопрос только в том, откуда ты берешь столько энергии, чтобы так быстро восстановиться. Я слышал, что магам вроде нужно несколько дней, а то и недель, чтобы восполнить энергию. Это так. А насчет того, откуда я беру энергию, то могу сказать, что своей помощью имперским войскам во взятии столицы Варалда ты мне сильно помешал. Хорошо, что у меня есть неприкосновенный запас на черный день. Это каким же образом я помешал? Возмутился Медведев. Камни силы, пояснил Андрей. И что, при чем тут я со своей помощью во взятии города и камни силы? То, что бой не был столь кровопролитным, оставило меня без большого количества заряженных камней силы. Не понял. Зачарованное оружие, с еще большей готовностью пояснил Андрей. В каждый меч вставлен камень силы. В каждом человеке есть частичка силы, иногда сущий мизер, но есть. Из нее состоит аура, ну да не будем лезть в эти дебри. Я лишь хочу сказать, что обычным способом, как у людей с переизбытком силы, ее изъять нельзя, человек тут же умрет. Но почему бы не забирать эту силу в момент смерти человека от физического воздействия? Все равно ведь рассеивается в пустоту. Ну не совсем в пустоту. За счет такого высвобождения и накапливается энергия в эфире или астрале, и за счет которой маги подзаряжаются естественным путем. Но мы опять полезли в дебри. Кажется, я понял. Убив мечом, в котором есть камень силы, этот камень заряжается жизненной силой убитого. Верно. Так что я получаю эту силу как от убитых врагов империи, так и от погибших имперских солдат, державших этот меч в своей руке. В любом случае все идет мне, и никто не знает об этом, кроме тех, кого я так или иначе взял в долю. Все остальные думают, что я пусть сильный, но посредственный в умении маг и занимаюсь лишь зачарованием оружия и доспехов. Зачем мне лишняя популярность? Понятно. Юрию вдруг стало плохо, и он с трудом сглотнул ставшую вязкой слюну. Но причина ухудшившегося состояния заключалась не в выпитом спиртном. До него наконец в полной мере дошло, что он стал носителем невероятно опасной информации, о которой знать никто не должен. «Я труп», — отчетливо понял Медведев, посмотрев в холодные глаза мага, в которых и прочитал свой смертный приговор. И эта легкая насмешливая улыбка. Юрий, призвав всю свою силу, а точнее ненависть, и начав трансформацию в медведя, что сейчас получилось на удивление легко и без задержки, с рыком рванул на ненавистного вундеркинда. Но добраться до будущего бога ему не удалось. Неведомая сила сковала тело Юрия, и он плюхнулся обратно в кресло. «Хорошая попытка», — улыбнулся Андрей, но лишь губами, глаза же лишь хищно сверкнули. «А по мне так не очень, не членораздельно», — из-за видоизменившихся лицевых костей и мышц прохрипел Юрий, испытывая ощущение, словно его скрутили веревкой, и всей его силы оборотня не хватало, чтобы сбросить невидимые путы. К тому же процесс трансформации пошел вспять, и он совершенно обессилел. Давление чуть ослабло, но Юрий по-прежнему не мог пошевелить даже пальцем. Он лишь зачем-то спросил. «Я так понимаю, что начавшиеся здесь войны за создание Литейской империи твоих рук дело?» «Моих», — легко признал Андрей. «Как же тебе удалось? Ты околдовал самого императора? Зачем мне этот больной маразматик император?» Небрежно отмахнулся маг, когда все решают его жадные до денег и власти советники. «Вот их-то я и захомутал, это и проще и эффективнее. А не боишься, что другие маги прознают о твоих делишках и нанесут ответный удар?» «Неа», — дурашливо засмеялся Андрей. Почему? Архимаг может. Да ни хрена он не может. Вдруг взорвался Андрей и засмеялся. Я уже на порядок сильнее этого так называемого великого архимага. Живи он в древности, ему бы даже статус магистра не присвоили бы. Был бы в лучшем случае мастером, и то не самой высокой ступени. Даже мне еще расти и расти, чтобы лишь сравняться с магистрами прошлого, я уже молчу об архимагах. Мне смерти всех людей, эльфов и гномов этого мира не хватит, чтобы стать подлинным повелителем силы, разве что драконов раздраконить. Каламбур, однако, засмеялся маг, но от них действительно можно много энергии взять. Однако, невольно хмыкнул Юрий, оказывается, это не тебя надо спасать из этого мира, а этот мир от тебя. Маг только фыркнул. Что же ты в этом случае будешь делать? Как добьешься поставленной цели? Для начала, конечно, возьму все, что можно взять здесь, а потом перейду в другую параллель. В какую? Да в любую, их много. Взять хотя бы нашу. Миллиарды жизней. Вот где действительно можно развернуться. КХМ, так у нас вроде магии нет. Что-то там с форматом энергии нашего мира не то. Нет и почти нет. Разные вещи, усмехнулся маг. Что до так называемого формата энергии, так его всегда можно отформатировать нужным образом. Думаю, мне это уже будет подвластно, когда я закончу здесь, по крайней мере для собственного, ХММ, питания. Однако жестокий из тебя получится божок. Боги индейцев отдыхают. Это точно. Откровенно захохотал Андрей. Одной жертвой в день не обойдешься. Мне потребуются тысячи. Ты действительно собираешься питаться жертвоприношениями? Это самый лучший и полный вариант получения энергии. Богам тоже надо ее как-то получать. Молитвами сыт не будешь. По крайней мере, от небольшой паствы. Вот только что случилось с этими кровавыми богами. Откуда мне знать? Пожал плечами маг. Может, умерли, когда им перестали приносить жертвы. Да какая мне разница? Может, умерли, а может, нашли другие миры, где их стали почитать сильнее. Наш мир ведь находится на окраине, глухомань, как и этот. Даже самые мелкие боги сюда не заглядывают. Только здесь еще есть магическая энергия, а наш окончательно ее утратил и пошел по техническому пути развития. А что случилось с магами, живших в этом мире раньше, пока он не пошел в разнос? И почему он, собственно, пошел в разнос? Продолжал интересоваться отвлеченными вопросами Юрий, в надежде найти лазейку из магического захвата, усыпить внимание противника и ударить, но, увы, у него ничего не получалось. Маг крепко держал свою жертву. Точно не знаю, но как я понял, когда последний истинный архимаг стал божественной сущностью, его место стало вакантным. Ну а свято место пусто не бывает. Дюжина сильнейших магистров со свитой мастеров и магов начали между собой борьбу за башню. В какой-то момент из честного противостояния бодания лбами, демонстрации силы, она переросла в открытую схватку не на жизнь, а на смерть. Кто-то из них пошел на отчаянный шаг и решил с помощью мощного артефакта зачерпнуть энергию прямо из тонкой сферы этого мира. И этот кто-то что-то напутал, не рассчитал сил, артефакт сработал нештатно, и это, как ты понимаешь, запустило процесс стагнации. Как результат, если раньше маги свободно получали энергию из мира, то сейчас магам приходится прилагать усилия, чтобы ее впитать. Остальные магистры, кто выжил на тот момент, на время объединившись, обрушили всю свою мощь на своего удачливого собрата-соперника. В результате большинство из них погибли, как и основной претендент на звание нового архимага. После битвы остались лишь недоучки мастера да пара не очень сильных магистров, у коих хватило ума вовремя унести ноги. В итоге после битвы за башню не осталось никого сколько-нибудь по-настоящему могущественного. Опять же мир откровенно пошел в разнос, и магия стала постепенно хереть. Появляется все меньше одаренных, утратили значительную часть знаний. Школы с их секретами, как ты понимаешь, горели как спички. Почему в битву не вмешались боги? Почему позволили загубить мир? Тот же перешедший на новый уровень существования архимаг, разве не мог он присмотреть за тем, что происходит после его перевоплощения? Богов не было в этом мире уже давно. Этот мир слишком мал и никому не интересен. Слишком мало маны можно получить от верующих. Это мир драконов, а они ни в кого не верят, ибо просто тупые животные. Разумные обитают лишь в небольшом анклаве. И потом, смог бы этот архимаг стать божественной сущностью, контролируя этот мир даже очень слабым башком. Ха, держи карман шире. А архимаг, ставший богом, поспешил в более насыщенный энергией мир. Это легче, чем создавать здесь культ в свою честь. Слишком это долго и муторно, можно подохнуть от истощения. Вообще, как я понимаю, далеко не у всех миров есть боги, несмотря на то, что новые боги появляются довольно регулярно. Но также регулярно они гибнут в стычках между собой за миры, если не могут разделить особо лакомые куски. Самих миров все равно больше. В конце концов, есть наивысшие божественные существа, демиурги, боги-творцы, создающие все новые и новые миры. Неизвестно, какова их производительность, вряд ли один мир в день, хмыкнул маг, но в год точно. А сколько их всего демиургов этих? Этот мир, кстати, один из самых молодых, потому такой скудный и неразвитый, я бы даже сказал, неудачный, видимо, одна из первых попыток какого-нибудь начинающего демиурга. Все время, пока маг болтал, Юрий пытался высвободиться, но так ничего и не вышло. Ну не понимал он ничего в магии, ни наручниками ведь сковали, ни веревкой связали. Ладно, заболтался я что-то с тобой, сменив тон с доброжелательного на устало-нейтральный, произнес Макандр. Видимо, ностальгия все же сказалась, все-таки 25 лет без вестей из родного мира, а тут сразу посланец, да еще от отца. Вставай. Даже если бы Юрий попытался саботировать, маг одним движением пальца все равно поставил бы его на ноги. Не играй со мной, бесполезно. Выйдя из кабинета мага, они пошли по пустому коридору, подсвеченному магическими светильниками. Все-таки уже наступила ночь, а маги тоже, как все люди, предпочитают ночью спать. Впрочем, Юрий сразу понял, что позвать на помощь он бы все равно не смог. Маг полностью контролировал его тело и не позволил бы открыть Медведеву даже рот. Даже попытка идти, излишне громко топая, и та провалилась из-за мягкого толстого ковра, глушащего любой звук. «Куда ты меня ведешь? А тебе не все равно?» — хмыкнул маг. «Ну, вообще-то да. Просто удивляюсь тому, почему не убьешь прямо здесь и сейчас. Зачем привлекать лишнее внимание? Смерть внутри комплекса быстро почувствуют. А заблокировать этот шум я не могу. Все-таки я еще не достиг мастерства великих архимагов прошлого. Начнут разбираться, а мне шумиха не нужна. Так что я тебя по-тихому пристукну в какой-нибудь темной подворотне. Дескать, воры постарались.